Эпилог. Июнь, 508 год. Западное полушарие. Потомки американцев. Прошло две недели, как фрегат «Одиссей» покинул острова Саха. Сейчас фрегат дрейфовал вблизи достаточно крупного участка суши. Капитан Белов и шкипер Березин рассматривали берег. Но не столько берег интересовал друзей. На отмеле, на песчаной косе, лежал на брюхе самолет, который явно совершил аварийную посадку на сушу. Корпус самолета переломился пополам, но следов пожара не было видно. По всей видимости, самолет проскочил мелководье и песчаную косу, потерял скорость и носом врезался в хвойные деревья. Ни Степан, ни Сергей марку самолета определить не смогли, потому позвали Олега Пронина. Все-таки тот летал вторым пилотом на Ил-86, а потому мог знать что-то о самолетах. «Сергей, не подскажешь, на каких координатах мы рассматриваем это чудо?» – спросил Белов. «Мила уже занимается. Как только она даст градусы широты и долготы, я смогу посмотреть в ноутбуке, что за берег Аляски был здесь», – задумчиво произнес Березин, не отрывая глаз от бинокля. Появился Пронин, взял бинокль у Степана и минут пять рассматривал воздушное судно. «Сдается мне, что это Lockheed C5 Galaxy. Видел пару раз такой. В общем, перед нами американский военно-транспортный самолет. По грузоподъемности третий после нашего Ан-225 и Ан-124. Мощная машина. Его собственный вес примерно 170 тонн. Сколько берет груза, точно не помню, вроде тонн 200. Но что-то не видно возле него суетящихся людей. А это непонятно», – уверенно сообщил Олег Пронин. Минут через 10 подошла Мила. «По этим координатам, ну или около того, когда-то располагался национальный заповедник Беринг Лэнд Бридж. Перед нами часть Аляски. Я сверилась в компьютере Сергея, ошибки быть не может. А вот что перед нами за суша, так сразу и не скажешь. Надо пойти по кругу, тогда сможем понять», – ответила Мила. Взяв у Березина бинокль, начала разглядывать берег. Высаживаться на побережье и набрасываться на самолет, как голодные собаки, не стали, не позволил капитан. Решили проверить, остров это или нет. За три дня обошли сушу по периметру, выяснив, что перед ними остров, только очень большой. С севера на юг остров тянулся на 80 километров, а с запада на восток почти 300. Вернулись к изначальной точке с самолетом. Людей или аборигенов за три дня не заметили, как и не повстречали никаких плавающих судов. Степан приказал встать на якорь. На берег послали штурмовую группу в три десятка. Старшим пошел сам Белов. Как бы ни убеждали его соратники в обратном. Как только две шлюпки ткнулись носом в песок, а штурмовики выпрыгнули из шлюпок, из леса вышли два человека. Эти двое напоминали индейцев времен Дикого Запада из 19 века. Один из индейцев, тот что постарше, что-то прокричал и сделал несколько знаков руками. Степан взял с собой Добрыню и Петра Лескова. Спокойно, не делая резких движений, Белов направился к индейцам. Интерлюдия. Остров Уральский. Монастырский замок. В келье отца Ивана присутствовали трое. Сам Иван, глава церковной службы, монах Ефим и приглашенный из Краснояра отец Михаил. Разговор между этой троицей длился более часа. Отец Иван задал вопрос о капере с фрегата «Одиссей». «Что думаете, братья, о рабе Божьем Степане?» В сопроводительном письме он указал, что продолжил поход в западное полушарие. Что он там найдет, известно только нашему Создателю. На все его воля, высказался отец Михаил. За 2 с небольшим года он сделал много полезного для нас, но я уверен, что взять его под полный контроль не получится. Хотя есть слабое место у этого капера. Родственники экипажа, что живут на юге острова. Замечу, что устраиваются там основательно. А значит, он планирует жить здесь. Как человек, Степан сильный лидер. Люди идут за ним, а главное, верят ему. Из него мог бы получиться хороший князь. Ну или как минимум вождь. Надо подумать. Как бы нам применять его способности и его планы для пользы нашего дела? Я был с ним в походе, в Бога он не верует, хотя не отрицает высшие силы, высказался монах Ефим. В его экипаже есть верный нам человек, брат Ефим? Спросил отец Иван. Да, брат Иван, такой человек есть. Абсолютно предан нашему делу, в команде сотника Добрыни Муромова. Муромов даже не подозревает, что наш агент работает на церковь. В целях секретности имя его не произношу, ответил Ефим. Иван кивнул, соглашаясь с тем, что агентура – это интимное занятие. Работать с такими должен только куратор. Поговорив еще с полчаса, двое вышли из кельи Ивана. Какие цели преследует церковь, оставалось тайной, особенно для самого Степана Белова, а ныне капитана фрегата «Одиссей». Конец книги. Июнь 2023 год.